гуманист. Быть может, последний на Земле. Кто станет отрицать, если только он не выжил из ума, что этот век от Альфы до Омеги мой? Я достиг апогея силы. Теперь мой звездный час.